«Так я тебе и поверю, Фрэнсис», — говорил тот другой, «что ты там, в Панаме, вел монашеский образ жизни. Уж, наверное, раз 10 дарил свое сердце прекрасным сеньоритам». «Только одной», — после паузы сказал Фрэнсис, глядя, как заметила королева, прямо в глаза своему другу. «Больше того», — продолжал он, снова помолчав, — «я в самом деле потерял сердце, но не голову». «Джонни Пасмор! Ох, Джонни Пасмор! Ты просто повеса и ловелас, и ничего ты в жизни не знаешь. Так вот, в Панаме я встретил самую чудесную девушку на свете. Я счастлив, что дожил до встречи с нею, и был бы рад умереть за нее. Это пылкое, страстное, нежное, благородное существо, королева, да и только». И королева, которая слышала его слова и видела его восторженное лицо, улыбнулась горделиво и нежно. Какого любящего мужа обрела она? «Ну, а дама отвечала тебе взаимностью?» — спросил Пасмор. Королева увидела, как Фрэнсис многозначительно кивнул. «Она любит меня так же, как я люблю ее», — серьезно ответил он. «Это я знаю, наверное». Он вдруг поднялся со своего кресла. «Подожди, я сейчас покажу тебе ее». Фрэнсис направился к двери, а королева, несказанно обрадованная признанием мужа, мгновенно шмыгнула в соседнюю роскошную комнату непонятного назначения, которую горничная называла гостиной. Она с поистине детским волнением представляла себе, как удивится Фрэнсис, не найдя ее в постели, и лукаво смотрела ему вслед, а он взбежал по широкой мраморной лестнице и через минуту вернулся. Сердце королевы слегка сжалось, когда она заметила, что он не проявляет никакого беспокойства по поводу ее отсутствия в спальне. В руке он нес свернутый в трубку кусок тонкого белого картона и, не глядя по сторонам, прошел прямо в библиотеку. Посмотрев в щелку, королева увидела, что он развернул свиток и положил его перед Джонни Пасмором. Сказал: «Суди сам, вот она». «Но почему у тебя такой похоронный вид?» — спросил Джонни Пасмор после тщательного изучения фотографии. «Потому что мы встретились слишком поздно. Я был вынужден жениться на другой. Я расстался с ней навсегда за несколько часов до ее венчания с другим. Этот брак был решен еще прежде, чем мы узнали о существовании друг друга. Та, на которой я женился, да будет тебе известно, хорошая, чудесная женщина, я всю жизнь буду предан ей. Но, к несчастью, сердцем моим она никогда не завладеет». Эти слова открыли королеве всю горькую правду. Ей стало дурно, и, едва не лишившись чувств, она схватилась за сердце. Хотя разговор в библиотеке продолжался, она уже не слышала ни слова из того, что там говорилось. Медленно, огромным усилием воли, она овладела собой. Наконец, сутулившись, похожая больше на скорбную тень той блестящей красавицы и гордой жены, какой она была всего несколько минут назад, королева, шатаясь, прошла через вестибюль и медленно, точно в страшном сне, точно на каждой ноге у нее гиря привязана, стала подниматься по ступенькам. Очутившись в спальне, она утратила всякую власть над собой. В ярости сорвала с пальца кольцо Фрэнсиса и принялась топтать его ногами. Сорвала с себя ночной чепец и черепаховые шпильки и тоже принялась их топтать. Потом, содрогаясь от рыданий и бормоча что-то невнятное, королева бросилась на кровать. Ее трясло, как в лихорадке. Но когда Фрэнсис, направляясь к себе в комнату перед сном, заглянул к ней в спальню, она нашла в себе силы притвориться спящей и ничем не выдать своего горя.